Виттории было 24 года, столько же, сколько и Летиции, и дело происходило в Палермо, спустя некоторое время после отъезда Гёте в Веймар, в комнате Виттории во дворце Акрамбони, в тот день, когда четверо ее братьев уехали на охоту. Что касается Виттории, она выполняла данный ею обет. Она поклялась Деве Марии, что отдастся первому встречному, который выйдет из церкви Сан-Филиппе, если Дева Мария излечит ее отца, старого маркиза Аккарамбони, который вот уже долгие годы страдал от неизвестной болезни. И затем день за днем пылкая и жертвенная Виттория находилась на посту у окна, выходящего на портал церкви Сан-Филиппе, подкарауливая первого встречного более года. За это время из церкви вышли тысячи первых встречных, но все это было не то. И вот однажды, Господи, как забилось у нее сердце, наконец-то! Вот он! Это был именно тот первый встречный, которого она хотела. Потом и он увидел движущуюся в его сторону девушку с матовой кожей и истинно черными волосами, которая напомнила ему исчезнувшую возлюбленную. И минуты спустя они были потрясены до глубины души. И при этом она благословляла свои страдания девственницы, так как только они могли помочь ее отцу. Она лишь успела в смятении прошептать ему: «Это мой крестный путь». И он ответил ей: «Положитесь на мое благочестие». В конце концов, они оказались обнаженными в темной прохладе сицилийского дворца, и орудие тюльпана уже делало этот день самым прекрасным днем в жизни Виттории, когда вдруг явился один из братьев, угрюмый Аттилио, который вернулся с охоты, поранив ногу, и зашел в комнату сестры, чтобы та его перевязала. Мрачный Аттилио, мрачный Бенвенуто, мрачный Анжело, мрачный Энцо. Это не так просто, когда четверо братьев-сицилийцев вас преследуют по всей Италии. Никто в мире не передвигался быстрее тюльпана, чтобы покинуть полуостров. И когда 2 месяца спустя он оказался в Париже, то еще никак не мог отдышаться. Это произошло в мае 1787 года, когда ему исполнилось 29 лет. Он подъехал к мосту Неи, которого не знал, так как это был новый мост, на своей 9-й по счету лошади, купленной после начала бешеной скачки, и на мгновение остановился в центре, рассматривая небольшие островки, заросшие деревьями, ронявшими листву в сену. Он проехал мелкой рысью неполное лье, отделявшее его от родного города. Навстречу попалось сравнительно немного людей, несколько экипажей, фланирующие прохожие, но с каждой стороны прекрасной дороги в полях и лугах было видно несметное количество зайцев и куропаток, которые, будучи защищены строгими законами об охоте, совершенно никого не боялись, в том числе и людей. 20 минут спустя он миновал городскую заставу. Осторожность рекомендовала ему никогда не появляться в этом городе. Став как никогда могущественным, как же он был герцогом орлеанским, и будучи очень популярным в народе из-за ненависти Марии Антуанетты, герцог нагло выражал недовольство королевской властью и, будучи руководителем франкмасонов, лелеял мечту стать первым лицом в королевстве. Человек, который когда-то хотел его убить, наверняка не сложил оружие. И теперь, когда он медленно поднимался к власти, мог ли он смириться с тем, что жив его сводный брат, этот незаконно рожденный тюльпан? Что же касается тюльпана, то на какого могущественного покровителя он мог рассчитывать? Его отец, старый герцог, умер в 1785 году. Он узнал об этом в годы своих странствий. Лафайет? Лафайет давным-давно вернулся во Францию национальным героем, но как он осмелится предстать перед своим командиром, от которого дважды дезертировал? Графиня Дюбади? Ну что она может сделать против герцога Орлеанского? Обо всем этом он думал час спустя в комнате, которую снял в приличном постоялом дворе на Елисейских полях.